Шримад Бхагавадгита, глава 4, трансцендентальное знание, текст 8. Паритранайя садхунам виношая ча душкритам дхарма самтапа нардхая самбхавами юге юге. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить религиозные принципы, я сам спускаюсь на землю из века в век. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить религиозные принципы, я сам спускаюсь на землю из века в век. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачеба Бхактивиданты Свами Прабхупады. Как учит Бхагавадгита, садху, святой человек, есть тот, кто находится в сознании Кришны. Человек может казаться нерелигиозным, но если он целиком и полностью обладает сознанием Кришны, его нужно считать садху. Слово душкритинам применимо к тем, кто не привлекается сознанием Кришны. Такие неверующие или душкритинам описываются как люди недалекие, низшие представители человечества. Даже если они светски образованы, в то время как другие люди, полностью занятые в сознании Кришны, считаются садху, даже если они не образованы и не обладают хорошими манерами. Что касается неверующих, то Всевышнему Господу не обязательно появляться самому, чтобы уничтожить их, как Он это сделал с демоном Раваной или Камсой. Господь имеет много помощников, которые вполне могут справиться с уничтожением демонов. Но сам Господь нисходит на землю во имя умиротворения своих истинных бхак, покой которых всегда нарушают демоны. Демоны постоянно беспокоят бхак, даже если они их родственники. Хотя Прохлада Махараджа был сыном Хирани Кашипу, он подвергался гонениям со стороны своего отца. И хотя Деваки, мать Кришны, была сестрой Камсы, она и ее муж Васудева терпели от него преследование только по той причине, что у них должен был родиться Кришна. Таким образом, Господь Кришна появляется скорее ради того, чтобы спасти Деваки, чем чтобы убить Камсу. Но выполнил он и то, и другое одновременно. Поэтому здесь говорится, что Господь появляется в различных воплощениях во имя спасения бхакт и уничтожения злодеев-демонов. В Чайтанья Чаритамрите, Матхья, глава 20, 263-264, Кришна Даса Кавираджа дает определение аватары или инкарнации. Шриште хетуе мурти прапанье че аватаре, сье ишвара мурти аватара намадхаре, Маятита паравьоме сабара авастхана вишве аватари дхаре аватаре нама. Аватара или инкарнация Господа нисходит из царства Господа для того, чтобы воплотиться в материи. И определенная форма божественной личности, которая нисходит на землю, таким образом называется аватарой или инкарнацией. Такие инкарнации существуют в духовном мире, в царстве Господа. Когда же они нисходят в материальный мир, они называются аватарами. Существуют различные виды аватар, такие как Пуруша-аватары, Гуна-аватары, Лила-аватары, Шакти-Авеши-аватары, Манвантара-аватары и Юга-аватары. Все они появляются в определенное для них время, повсюду во Вселенной. Но Господь Кришна есть изначальный Господь, источник всех аватар. Господь Шри Кришна спускается на землю ради умиротворения своих чистых бхакт, жаждущих увидеть его божественные игры и развлечения во Вриндаване. Итак, главная цель аватар Кришны – удовлетворение истинных бхакт его. Господь говорит, что он появляется в каждую эпоху. Это означает, что он появляется также и в Кали-югу. Как утверждается в Шримад Бхагаватам, инкарнацией Господа в Кали-югу является Господь Чайтанья Махапрабху, который основал движение Санкиртаны, совместное воспевание святых имен, и распространил сознание Кришны по всей Индии. Он предсказал, что это движение Санкиртаны разойдется по всему миру и будет шествовать из города в город, из селения в селение. Господь Чайтанья, будучи воплощением Кришны, верховной божественной личности, косвенно описывается в самых сокровенных местах шастр, таких как Упанишады, Махабхарата, Шримад Бхагаватам. Бхакты Господа Кришны очень привлекают движение Санкиртаны Господа Чайтаньи. Эта аватара не убивает злодеев, но наоборот спасает их благодаря беспричинной милости Господа. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить религиозные принципы, я сам спускаюсь на землю из века в век. Итак, мы сегодня продолжаем наш семинар «Ступени Бхакти», обзорный семинар. И еще раз вспомним, что мы сегодня обсуждали утром. Итак, единственный способ достичь полной духовной реализации для живого существа является получение бхакти. И причиной получения бхакти для любого живого существа является только единственная возможность. Это милость Господа. И милость Господа выражается в милости Его преданного. Итак, Шримад Бхагаватам и все богооткровенные писания говорят, что никто не может получить бхакти, если он не получил милость преданного. Таким образом, Шримад Бхагаватам, 11-я песня, говорит: «Мадхьяма Бхакта пребывает в состоянии премы по отношению к Господу, дружит с преданными, испытывает сострадание к невинным и избегает общения с теми, кто враждебен бхакти». Мы могли бы очень глубоко проанализировать этот аспект, кто же является враждебным к бхакти, поскольку бхакти состоит из садханы. Садхана – это строгие правила и предписания, которые устанавливает духовный учитель и устанавливают шастры для разной категории людей. И вчера мы говорили с вами о том, что в соответствии с временем, местом и обстоятельством, в соответствии с культурой и уровнем сознания, эти правила и предписания могут варьироваться или меняться. То есть для каких-то людей очень сильно оскверненных такие предписания не очень серьезные, для людей более возвышенных – более строгие правила. Итак, мы видим также, как в религиозных системах есть религии, в которых очень мало правил и предписаний, ограничений. И видим также религиозные системы или системы знания, где очень строгие правила и предписания. И в соответствии с тем, на какой платформе сознания находятся люди, какова их потенция, какова их чистота и каковы их устремления, они прибегают к той или иной системе, которой они могут следовать в соответствии со своими устремлениями и своей чистотой. Итак, Господь подчиняется своему преданному и ставит свою милость в зависимость от милости своего преданного. Это состояние называется свабхакта вашьята. То есть Господь полностью зависит от милости своего преданного. Что это означает? Что Господь дает милость только тому, кому хочет дать ее его преданный. И это право, это полное право распоряжаться его милостью принадлежит его преданному. Его преданному. Итак, какова же причина милости того, что преданный дает кому-то Кришну? И говорится, причиной милости преданного является бхакти в его собственном сердце. Не имея бхакти, преданный не мог бы раздавать свою милость другим. Только благодаря этому он способен пробуждать бхакти в сердце другого человека. В сердце другого человека. Этот момент мы тоже можем разобрать более глубоко. Более глубоко. Что значит, когда человек пробуждает в сердце потенцию преданности? Когда живое существо устремляется к самой преданности, а не к побочным результатам процесса преданного служения. Его интересует преданность. Следующий момент мы с вами обсуждали. Беспричинная милость Господа понимается как обретение милости преданного, которое выше шубха-кармы, что означает мирского благочестия. То есть ни один человек, ни одно живое существо не получает преданное служение, потому что оно имеет хорошую карму. Преданное служение независимо, хорошая карма у человека или плохая. Поэтому очень часто неофиты всегда рассуждают, что у того-то хорошая карма, поэтому он удачлив в преданном служении, а вот у меня плохая карма, поэтому я неудачлив. И они склонны всегда говорить о зависимости преданного служения от кармы, гьяны и джнаны. Это говорится, что эти люди являются пракрита-бхактами, то есть неофитами-материалистами, которые ничего еще не понимают в духовной жизни. и только что спекулирует на своем уровне, который называется sentimental. Сентиментальный. Чувство и ум. То есть ану, прана и мана. Ни о какой вигьяне там еще речи не идет. И они спекулируют. Итак, это состояние, беспричинная милость, которую проливает преданный, милость Господа, которая проливается через его преданного, называется бхакта карунья. Значит, получить возможность общаться с бхакта каруньей. Карунья – это тот, кто сострадателен. Видя, как живое существо запуталось в своей греховной деятельности, в своих материальных изысканиях, бхакта сострадает. И это сострадание называется бхакта карунья. Господь наделяет своего преданного могуществом по своему желанию раздавать милость Бога. Еще один момент, который мы сегодня обсуждали, что кому дать, а кому не дать бхакти, то есть преданное служение, зависит, несомненно, от самого преданного, который его раздает. Таким образом, некоторые могут не получить, а некоторые могут что? Получить. Это зависит от преданного. Кому он желает дать бхакти, и кому он может не желать давать. Или он может желать дать всегда, но по определенным обстоятельствам кто-то может оказаться без милости. Кто-то может оказаться без милости. И в частности, если вы помните, есть такая история, которую рассказывал Шрила Прабхупада, как одна девочка бросала звезд после отлива. Помните, да? И когда он сказал, ты не можешь спасти всех, она сказала, по крайней мере, я могу спасти тех, кого я выбрасываю. Море обратно. Может быть, это немного, но я все равно это делаю. То есть такие могут быть обстоятельства, что кто-то может что? Не получить эту милость. Бхакта карунья. Итак, получить такую милость или получить милость Господа, это означает обрести сва-крипа-шакти. То есть шакти это означает энергия. Энергия. Но эта энергия ничего не имеет общего с теми понятиями энергии, о которых мы с вами говорим в материальном мире. Ситхи, допустим, летать, там, становиться маленьким, перемещаться в пространстве. Это относится исключительно к сва-крипа-шакти, это вид энергии, связанный с йога-майя-шакти. То есть йога-майя, ангата-гата-патир. Когда невозможное становится возможным. Именно в духовном отношении имеется в виду, в духовной шакти. Итак, получить такое шакти от преданного означает получить сва-прасадам. Анудилобхай, сейнам мритапал, радха кришна гунагал. То есть получить такой сва-прасад, это значит заинтересоваться служением радха и кришны. Иногда у нас есть представление, что прасад это еда. Поскольку наш уровень может полностью соотноситься с уровнем анумай. Мы всегда пытаемся получить милость через еду. Но также есть сва-прасад других разновидностей. То есть, когда мы получаем сам вид шакти не только через еду, но и через слушание, через общение, через служение. И так это называется сва-прасад. Следующее. Это единственный способ обрести истинное удовлетворение и достичь вечной обители Кришны. Только своему преданному Господь дает право распоряжаться своей милостью, крипа-шакти. И сегодня мы начали обсуждать предшествующее положение бхакти, преданного служения. И предшествующее положение бхакти является, источником жизни для бхакти является служение сева, основанное на желании доставить удовольствие Господу. Это состояние называется анакурья. И анукурья является сутью всей деятельности в преданном служении. Если вы сейчас сидите и слушаете, и ни у кого нету ни одной мысли, что я этим слушанием должен доставить удовольствие божествам, значит вы все являетесь непреданными Господа. А только пытаетесь что? Это получить. Но еще значит этого что? Не получили. И если хоть один из вас сидит и уже с самого начала находится в этом состоянии, анукурья, то есть все, что я сейчас делаю, предназначено для удовлетворения Господа. И как я сейчас буду слушать, и как получать этот семинар, и как буду общаться, как слушать внимательно, запоминать, все это является моим преданным служением Божеству. Это называется анукурья. Этот человек, несомненно, носитель сва-прасадам, и он получил свакрипа-шакти. Он, несомненно, стал этим человеком, который снискал милость какого-то преданного. Итак, следующее. Молодой росток, и мы с вами начали говорить о том, что садхана, правила и предписания, то есть определенная наука, как действовать в преданном служении. Итак, молодой росток садхана бхакти тянется вверх, и на нем появляются два листка. Сегодня мы подошли к этим двум листкам, которые называются клешатни, свобода от материальных страданий, и шубхада, появление благоприятных качеств или благих качеств. Итак, сегодня вечерний раздел наш называется клешакни и ашубхад и шубха. То есть неблагоприятные качества и благоприятные качества. Как в процессе преданного служения происходят эти изменения? Итак, клешакни, если мы помним, клешакни это означает клеши. Клеша слово означает то, что причиняет страдания, или причина наших страданий. Если кто-то из нас сейчас знает точно, что он страдает все равно, как бы он ни воспевал, что бы он ни говорил, он все время страдает, то от того, то от сего, значит, в нашем сердце еще есть клеши. Клеши. И мы страдаем постоянно. Сейчас кто-то хочет спать, кому-то душно, мы страдаем от чего угодно. От атмосферы внешней, воздуха не хватает, мы страдаем. Сидим неудобно, мы страдаем. И все эти виды страданий, как тело, ума, речи, что нам причиняют постоянно другие живые существа беспокойство, нет денег, что-то еще, у нас куча страданий. И вот эти все страдания, раз мы страдаем от этого, если это приносит нам какое-то неудовлетворение, что так все вокруг нас устроено, не нравится президент, не нравится храм, не нравятся лекции, короче, все нам не нравится. И иногда что-то нравится, но потом со временем тоже прекращает нравиться. Все это говорит о том, что в нашем сердце куча всевозможных реакций, как результат нашей какой деятельности? Греховной. Несомненно, греховной. Чем более мы греховны, тем больше мы не удовлетворены. Чем более мы греховны, тем более мы не удовлетворены. Таким образом, Шрила Прабхупада говорит, плохая карма не у того, кто беден, плохая карма у того, кто не удовлетворен. И поэтому люди, не понимая, что такое плохая карма или угра-карма, они думают, что угра-карма – это богатый и бедный. Но вайшнавское понимание, то есть понимание глубокое, то есть истинное понимание кармы, самая плохая карма не у того, кто беден или богат, а тот, кто не удовлетворен. Мы видим очень много богатых людей, которые что? Не удовлетворит. И знаем бедных людей, которые счастливы, радуются, что солнце светит, что они довольны тем, что у них есть. И есть такой постулат ведический. Богат не тот, у кого много, а тот, кому хватает. Вот у того и есть какая карма? Хорошая. Хорошая карма. Плохая карма – это когда человек думает, у меня есть столько-то, а будет еще больше. Это и есть bad карма. Угра карма, плохая карма. Человек не удовлетворен своим положением. И это говорит о том, что он в прошлом совершил столько греховных поступков, что не может удовлетворить свое ненасытное вожделение. А вожделение все время усиливается, если мы совершаем греховные поступки. Таким образом, вожделение сильнее у того, кто более греховен. И когда живое существо удовлетворяет свое вожделение, развивается привязанность к материальной деятельности и жадность. Когда не удовлетворено вожделение, возникает гнев. Смотрите, не удовлетворил – гнев, удовлетворил – жадность и привязанность. Таким образом, удовлетворяйте, не удовлетворяйте – все плохо. Замкнутый круг. Что делать? И вот здесь единственный способ. Говорится, что живое существо должно встать на путь бхакти. На путь бхакти. Итак, клеша. Клеши обуславливают наш правильный и неправильный выбор, что влечет за собой либо греховные, либо благочестивые поступки. То есть мы с вами совершаем благочестивые или греховные поступки, и за этот выбор, как поступить в данной ситуации, в данный момент, в данной обстановке, по отношению к данному человеку, зависит от тех клеш, которые в нашем сердце. И как поступить, этот выбор будет определен этими клешами. Поскольку клеше отвечает за материальный выбор. И если вы помните, я уже сегодня утром объяснял, что живое существо не может разобраться, и вот сегодня мы читаем эту главу, трансцендентальное знание. И Арджуна, когда Кришна предложил ему выбор сделать между духовной и материальной жизнью, Арджуна думал, что благоприятная материальная деятельность – это и есть деятельность какая? Духовная. И был сбит из-за этого с толку, поскольку определил это клешами, то есть своей греховностью. Поэтому между грехом и благочестием на самом деле что? Разницы никакой нет, поскольку и грех, и благочестие являются результатом чего? А? Невежества. То есть вожделения. Либо вы его удовлетворяли, либо не удовлетворяли. Но оно никуда не делось. Либо вы все время гневаетесь, либо вы жадный и материалистичный. Все. Итак, демоничные живые существа, тоже не зная о природе духовной потенции, приходят к выводу, что нет иной причины в этом мире, кроме вожделения. Они тоже приходят к этому выводу, что кроме вожделения здесь ничего нет. Почему? Потому что они лишены трансцендентального знания, лишены знания о бхакти. Итак, в результате этого, когда мы совершаем греховные или благочестивые поступки, в результате этого мы с вами наслаждаемся или страдаем. Но как? Материально, правильно. Мы либо страдаем, либо наслаждаемся. Но все это материально. Таким образом, с позиции духовного знания, все это означает страдание. Поскольку ослабевание страданий называется наслаждением. Слабые страдания – это счастье, сильные страдания – это горе. Но разумный человек, он понимает, что все это что? Страдание, поскольку все это материально. Материально. Итак, к пяти клешам, их пять, панча-клеш, относится чатур-карма, или четыре последствия нашей деятельности в соответствии с панча-клешами. И сейчас мы с вами вспомним, что же это за клеши, за что они отвечают, и что же это за четыре кармы. Это то, что я вам рассказывал еще где? На культуре. Смотрите, через несколько лет, оказывается, мы ничего не поняли. Но уже требуем новых семинаров, новой информации и все остальное. Итак, первая клеша называется авидья. Авидья. Кто помнит, что такое авидья? Что такое невежество? Отсутствие духовного знания. Отсутствие духовного знания, что я являюсь душой, вечной душой, и призван совершать любовное преданное служение Верховной Личности Бога Шри Кришны. Вечно. И только это является источником моего вечного наслаждения. Итак, живое существо должно получить науку о сачитананда, вечности, знания и блаженства. Знание о чем? О своих отношениях с Кришной. И совершение ему служения. Итак, как результат авидьи, то есть забвения своей изначальной духовной природы, живое существо наделяется следующей клеши, которая называется асмита или аханкара шакти. Появляется тонкая потенция невежества, как олицетворение, то есть трансформация. Сама причина невежества трансформируется в определенный вид покрытия. Нового покрытия, которое называется асмита или аханкара шакти, Ложное эго. Ложное эго заставляет живое существо в этот же миг отождествлять себя с этим материальным миром и думать, что все объекты, которые попадают ему в поле зрения или в поле его деятельности, предназначены для его наслаждения. И это есть невежество. И когда живое существо получает ложное эго, оно думает, что я есть это ложное эго. И пока мое ложное эго не удовлетворится, значит, я не удовлетворен. Так живые существа стремятся удовлетворить не себя, поскольку они в забвении, что они души, а пытаются удовлетворить свое ложное эго, которое в первую очередь трансформируется в материальный ум, орган, язык и гениталии. Таким образом, все мы пытаемся удовлетворить свой материальный ум, свой язык и свои гениталии. Это называется асмита. Ложное эго. Следующее. Как результат ложного эго появляется следующая клеша, которая называется рага. Что же такое рага? Поскольку мы хотим удовлетворить свое материальное ложное эго и отождествляем себя с этим материальным ложным эго, которое заставляет думать, что я и есть вот этот материальный ум, то мы стремимся к материальному счастью. И когда мы хотим достигнуть материального счастья, мы, несомненно, поскольку мы забыли о духовной природе, мы прибегаем к материальным решениям материальных желаний. Это самое великое невежество. Когда мы видим проблемы в своей материальной жизни, мы пытаемся их решить материальным образом. И Шрила Прабхупада пишет в Бхагавад-гите: «Похоже, Арджуна забыл, на чем жиждется материальное счастье, отказываясь исполнять указания Кришны». Таким образом, чтобы стать материально счастливым, нужно действовать на каком уровне? На духовном. Материальные проблемы решаются только духовным образом. И никаким иным, ни тонким материальным и ни грубым материальным. Только духовным. Таков закон этого существования. Дхарма приносит артху и каму. Только дхарма, религия, то есть духовный путь. Итак, живое существо, забыв об этом, начинает устремляться к материальному счастью и средствам его достижения, что называется рага. Следующее, двеша. Появляется следующая клеша, которая называется двеша. Когда живые существа устремляются к материальному счастью, их очень много. И они начинают соперничать. И они начинают сражаться друг с другом для достижения материальных целей. Сражаться. Сегодня вы удовлетворяете мои чувства, вы друг. Завтра вы не удовлетворяете мои чувства, вы враг. Таким образом появляется ненависть, ложная ненависть к ложным объектам страдания. Это называется двеша. Я плохо прогрессирую в духовной жизни, потому что плохой лидер. Я плохо продвигаюсь в духовной жизни, потому что то. Или у меня плохая квартира, потому что здесь плохой губернатор. Или у меня плохое тело, потому что я живу в зоне повышенной радиоактивности. Или так далее. То есть мы считаем, что все вокруг виноваты в том, что я испытываю неудовлетворение. И это называется какая рага? А вернее, какая клеша? Двеша. Ложная ненависть к ложным источникам страданий. Поскольку причиной моего неудовлетворения и моего заблуждения, что я думаю, что кто-то виноват, является моя нечистота. Я лишен знания. Мое собственное вожделение покрыло мое истинное знание. И Кришна говорит: это, Арджуна, твое собственное вожделение. Вечный враг. Ненасытный, всепожирающий враг этого мира, покрывающий истинное знание живого существа. Таким образом, конфликт, политика любая, что мы кому-то наступаем на хвост, кто-то наступает нам на хвост, мы просто бьемся, соперничаем, и неважно, какова причина, мы найдем причину, из-за чего мы будем неудовлетворены. И вот это желание найти причину, из-за чего сразиться, и есть результат Хридая Пашу. Сердце, закованное в кандалы прошлых греховных поступков и их и нынешних желаний, эти греховные желания, что удовлетворить? Опять это вожделение удовлетворить. И мы знаем, что дживахимса – желание причинять беспокойство. Кутината – желание критиковать. Желание искать недостатки и желание критиковать, неважно кого. Дайте нам только кого-нибудь, а мы уж найдем в нем, что критиковать. И это не означает, что человек плохой или хороший. Это означает, что у нас есть желание, что критиковать. И когда есть желание критиковать, и оно очень сильное, то Кришна, он исполнитель наших желаний. Он нам это что? Устраивает, что мы начинаем что делать? Причинять беспокойство и критиковать. Кришна позволяет нам это делать. Если мы хотим это делать, мы начинаем это делать. Как только мы хотим искать хорошее и прославлять, если у нас это желание очень сильно развивается, то есть ошибка превращается в шубку, как результатом этого мы начинаем что? Видеть хорошее и прославлять. Это означает, эти клеши у нас что? Уходят. Трансформируются. Шакти паринама вада происходит. Трансформация этих энергий. То есть наша бхакти очищается от примесей камы. Кама постепенно, то есть вожделение, превращается в бхакти. И следующее, пятое клеша, называется абхинивеша. Желания и привычки, принесенные из прошлых жизней. И живые существа, находясь в этом плену этих клеше, они не могут понять, вот эти желания, которые сейчас у них, они настоящие или прошлые? Вот как вы думаете, желание жениться, это настоящее желание? Или желание выйти замуж, это настоящее желание? Или это следствие прошлого какого-то? Как вы думаете? Несомненно, это следствие прошлого. И иногда человек не может победить свое прошлое. Поэтому он не может остаться кем? Брахмачарием. И поэтому Кришна, учитывая этот путь, позволяет человеку, вступая на путь бхакти, пройти эти четыре ашрама, получая знания. Ашрама – это значит исполнение наставлений духовного учителя. Место и положение, в котором человек исполняет строго указания духовного учителя. Садана Витхи. Витхи под строгим руководством находится в жизни, как брахмачари, потом как грихасха, потом ванапрасха и саньяс. Витхи. Строгое руководство. Он принимает руководство. Без руководства, без подчинения авторитетам, духовный путь невозможен. Почему? Потому что садхана витхи бхакти, только садхана вместе с витхи уничтожает клешакхни. Только вместе с витхи. Нет подчинения, этот процесс, сама садхана становится какой? Длительной. Поэтому тот, кто хочет быстро прогрессировать, Прабхупада говорит, мы создали для них центры, где есть президенты, коменданты, региональные секретари, GBC. Они начинают под руководством совершать. И тогда их клеши тысячу раз быстрее они освобождаются, поскольку находятся под руководством. И он говорит, для тех, кто хочет быстро прогрессировать, мы устроили эту структуру. Когда человек не хочет быть под руководством, просто соблюдать садхану, он тоже будет прогрессировать. Но как? И Кришна говорит, пройдя через многие рождения и смерти, они пришли к выводу, что нет, кроме меня, верховной личности Бога. И с решимостью и безраздельно отдают себя преданному служению мне. То есть в итоге они все равно принимают садхана витхи. Все равно они встают на этот путь и принимают садхана витхи. Они продвигаются, но им нужно обязательно будет. То есть они еще не осознают. Их ложное эго такое, что они еще не могут подчиняться. Поскольку подчиняться нам духовным авторитетам не позволяет ложное эго. И говорится, между демонами и полубогами разница лишь в одном. Они и те, и другие в материальном отношении очень могущественны. Они в материальном отношении одинаковые почти. Они из одной семьи. Знаете, да? Они из одной семьи. Но в чем разница? Что полубоги действуют садхана витхи, а демоны действуют по собственной прихоти. Это единственное различие между демонами и полубогами. Демоны пытаются обрести счастье по собственным представлениям, как они считают это необходимым. А полубоги являются бхактами Господа и следуют садхане. И находятся под руководством духовных авторитетов. Саптариши, четыре кумара, мудрецы во главе с Маричи и так далее. И у них гуру есть, брихаспатита. У демонов есть только один гуру, его зовут Шукрачария. И Шукрачария, он действует как? Он удовлетворяет их, что? Ложное эго. Он удовлетворяет их ложное эго. Он удовлетворяет их ложное эго. Но Шукрачария — великая личность. Он так удовлетворяет их ложное эго, что постепенно их подводит к крайней точке, где они все получают смерть. От кого? От кого? Положение в преданном служении. Будучи наказанными, преданными либо Господом. И здесь Прабхупада в этом стихе как раз говорит, что Кришна не приходит убить в основном демонов. Он приходит насладить своих бхакт, показаться им и показать, как он действует, чтобы они были в восторге. Поскольку убивать демонов, у него куча преданных, которые это сделают. Поэтому, когда Кришна пришел на Курукшетре, сам он, что? Никого не убивал. Кто убивал? Арджуна, Юдхиштхира, Накула, Сахадева, Бхима и там все. Пандавы. Все, кто стоял на стороне пандавов, они убивали демонов. Кришна говорил, я убивать не буду. Однако Кришна сказал Арджуне, они все уже убиты. Я уже их убил. Но теперь в материальном мире это должно выглядеть как? Я убил их вашими руками. Поэтому, пожалуйста, убейте их. Сделайте это. Потому что по моему плану они все уже убиты вами. Просто разница в том, вы можете сейчас их осознанно убить, а можете говорить нет, нет, нет и убить их. То есть можете пребывать в сознании Кришны, а можете в невежестве их убить. И это определит результат того, что вы получите от этой деятельности. Итак, к категориям пяти клеш также относятся последствия греховной деятельности, которые называются чатур-карма. Это прарабдха-карма, если вы помните, это плод, то, что мы видим, получили. А прарабдха – это то, что придет в будущем. Рудха – росток. И биджа – семена греховных поступков и также семена греховных желаний. Садхана и видхи устраняют клеши и дают благоприятные качества шубха. И преданное служение садхана видхи, поэтому Кришна говорит «Тад видхи пани пратина пари прашнена савая» – обратись к духовному учителю и предайся ему, то есть подчиняйся ему. Видхи. «Тад видхи пани пратина пари прашнена». Видхи, еще слово видхи, переводится как дисциплина, подчинение. Полностью подчинись ему. То есть действуй под его руководством. Как он тебе скажет, так и делай. И Прабхупада описывает. На очень высокой стадии продвинутости взаимоотношения между учеником и духовным учителем похожи на отношения солдата и главнокомандующего. То есть беспрекословное подчинение. Чем больше продвигается человек, тем он достигает таких взаимоотношений с духовным учителем. То есть мы можем видеть, как мы продвигаемся, насколько мы стали подчиняться гуру. Об этом как раз говорит Шрила Вишванатха Чакраварти Такур. Что определить, насколько продвинут человек можно, насколько он стал подчиняться воле духовного учителя. Если у нас нету гуру, значит мы подчиняемся воле какой-то другой личности. Другого гуру, Вартмана Продакшена гуру, Шикша гуру и так далее. Если пока у нас нету дикши, все это гуру, все это гуру татва. И пока нет дикши, для нас другой какой-то человек является гуру, Вартмана Продакшена гуру, который нас готовит к получению дикши. Это тоже гуру, и мы к нему должны относиться, несомненно, точно так же, как к представителю Кришны. То есть гуру, это духовный учитель. Итак, что же такое неблагоприятные качества? Ашубха. Перечисляются несколько качеств, их больше, но перечисляются несколько основных. Привязанность к материальной деятельности. Равнодушие к Богу. недоброжелательность, насилие или жестокость, мстительность или обида, обидчивость. Это неблагоприятные качества. Мстить, обижаться, недоброжелательность, равнодушие к Богу, привязанность к материальной деятельности, лживость, лицемерие, пристрастие, непостоянство, гневливость, гордость или заносчивость, иллюзия и поиски недостатков или желание критиковать и причинять беспокойство другим. Также там есть зависть и остальные другие. Это я вкратце перечислил. Все эти качества, начинают, ашубха они называются, неблагоприятные, превращаются в шубхада, то есть в процессе преданного служения. Садана витхи или садана вайтхи, еще есть слово. Вайтхи — это одно и то же. Витхи, вайтхи, бхакти. Это означает, что человек постепенно изменяется. Что же происходит с ним? Садана витхи устраняет клеши и дают благоприятные качества. К ним относятся равнодушие к материальной деятельности, влечение к Богу, доброжелательность, сострадание, умение прощать, правдивость, простота, беспристрастие, стойкость, сдержанность, почтительное отношение к другим, смирение и желание делать добро ближним. Вот такие качества начинают проявляться как результат садана витхи. И на всех этих уровнях меняется повторение Хари Кришна Махамантры. Когда человек повторяет святое имя и повторяет небрежно, все время обращая внимание на количество кругов, но ни в коем случае, или на время, но ни в коем случае не обращает внимания, повторяет ли он правильно в каждый звук. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Он начинает. Харе Кришна, Кришна, Харе Рама, Рама Рама, Харе Кришна, Кришна, Харе Рама Рама. Это мантра неофита. Это мантра материалиста. Поэтому говорится, слушать святое имя из уст материалиста — это одно и то же, что пить отравленное молоко. Если взять молоко и отравить его, попив его, вы что сделаете? Умрете. Поэтому такую мантру даже слушать не надо. Всегда остерегайтесь. Это тоже одна из рекомендаций. Стараться ни в коем случае ни свой слух не настраивать, если кто-то с вами рядом читает такую мантру. Это не мантра. Это называется намапарадхи. Оскорбление святого имени. А в святом имени все вайшнавы, все воплощения, все там присутствует, все полубоги. И там Шримати Радхарани, и там Кришна. Таким образом, наносится оскорбление всем. И человек еще иногда гордится тем, что он на уровне гуру ашрая или на уровне прабхупада ашрая. Вот с такой мантрой. Но на самом деле он просто оскорбитель. Оскорбитель. И иногда инициированные преданные также продолжают читать. И для этого Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур очень внимательно, детализированно обсуждает эти темы, которые помогают нам правильно осознать, как нужно продвигаться. Итак, следующее. Мы переходим к разделу, который называется «Начало пути преданного служения». Начало пути преданного служения. Начало пути преданного служения начинается с первого элемента, который называется «Шрадха». Шрадха. Шрадха означает «твердая вера». Слова Писаний. Твердая вера в слова Писаний. Это начало. Что значит начало? У нас такая появляется вера, что мы хотим по этим Писаниям что? Действовать. Начать действовать. Это называется шрадха. Как результат шрадхи у нас появляется вот это желание действовать по этим Писаниям. Действовать по Писаниям называется садхана. Садхана. Энтузиазм в следовании Писаниям. Этот энтузиазм имеет две причины. Свабхавики, что означает, человек начинает следовать Писаниям спонтанно, И такая личность, говорится, сомахатма судурлабха. Что? Встречается. Такая великая душа встречается очень редко, которая способна следовать просто по писаниям, сама садхани. Это называется свабхавики. Такая душа встречается очень редко. А в основном под влиянием проповеди продвинутого преданного, в сердце которого есть бхакти. И это состояние, или вот эта причина называется баладут падита. Когда мы под влиянием проповеди какой-то личности начинаем следовать садхане. То есть это живое существо дало нам толчок. Преданный, милость Кришны мы получили. Начали, вдохновились на следование садхане. Садхана витхи бхакти. Называется это состояние баладут падита. Следующий этап, третий этап называется садачар. Как результат того, что мы следовали. Итак, еще раз, хочу сконцентрировать ваше внимание. Результатом того, что в нас есть шрадха, является, что у нас появляется сильное желание следовать Писаниям. И это следование мы по Писаниям, то есть как правильно следовать и что делать, получаем под влиянием баладут падит пада, то есть под влиянием проповеди какой-то личности, либо спонтанно сами. Но это спонтанное следование, как правило, бывает какое? Неправильное. И Кришна говорит, многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом, поэтому результат такого поклонения иной. То есть они не очищаются от этой клишакни и от этих чатур-кармы, не прогрессируют. И клишакни, если вы помните, хочу, чтобы вы запомнили, это возможность избавиться от всех видов материальных страданий и от кармы, от следствий своих прошлых греховных поступков. И Кришна говорит, это называется папепхьо. Греховные поступки, совершенные в прошлом, они выражаются в клеше и в чатур-карме. И все вместе они называются папепхьо. И Кришна говорит Арджуне, сарват харман парипьяджа мамекам шаранам враджа агам твам сарва папепхьо мокшаишьями машучаха. Если ты предашься мне, то есть вот этим путем бхакти пойдешь, предашься, значит, витхи мое, просто будешь действовать под моим руководством, полностью свое ложное эго отбросишь, то результатом этого я тебя очищу от последствий вот этих клеши и последствий этой чатур-кармы. Ты прекратишь материально страдать. И тебя не будут доставать твои прошлые поступки сейчас. И твой страх и сомнения, твои страдания являются причиной твоей греховной жизни в прошлом. И он говорит, это лишь, Арджуна, вожделение. Вечный враг живого существа. Итак, Кришна предлагает Арджуне тот же самый процесс. Клешакни. И Кришна говорит, насколько человек предается мне, в соответствии с этим я награждаю его. Чем награждаю? Очищением. Очищением от этих страданий. И награждает тем, чтобы человек смог продвигаться. Таким образом, говорится, до тех пор, пока человек неустойчив, находится в этом состоянии, клешакни, он может погибнуть, заболеть страшной болезнью, на него могут напасть, ударить ножом, что угодно с ним может произойти. Потому что он не чист от клешакни. Поэтому Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур цитирует этот стих. Сарват харман парит яджа. Кришна хочет уберечь Арджуну. И говорит, Арджуна, ты так давно в этом мире, что столько у тебя было поступков в прошлом, что сейчас ты в самом опасном положении, потому что ты не знаешь, что на тебя сейчас в любую секунду может обрушиться твоя прошлая карма. А ты, забыв об этом, он говорит, я-то помню все, а ты не помнишь ничего. И он говорит, на тебя в любую секунду могут обрушиться несчастья из прошлой жизни, и ты еще при этом отказываешься действовать под моим руководством. Ты глупец. Ты глупец. Ты пытаешься говорить как мудрый человек. Ашочен анвашочам ствам прагьявадам ча бхашасе, гаташум агаташум ча наношу чанти пандитаха. Он говорит, ты пытаешься говорить как мудрый человек, но скорбишь о том, что недостойно скорби. То есть глупец, ты не понимаешь, почему надо быстро предаваться, почему надо успеть. Так и мы не понимаем, почему кто-то жестко проповедует и говорит, давай предавайся, давай. Он говорит, ну надо мягче, вот тот-то проповедник такой мягкий. И потом вы сгораете в домах, у вас дети гибнут и так далее. У вас страшные болезни, вам бьют ножом в сердце или что-то происходит. Вы переворачиваетесь на машинах и вас несут на кладбище. Почему? потому что глупое живое существо не понимает своего блага. Какой проповедник стремится что? Быстрее дать эту милость, быстрее вовлечь в этот процесс, более серьезно, потому что живое существо с незапамятных времен тянет за собой хвосты смерти. Хвосты наказаний. Атхьятму, Атхидайву и Атхипхуту. Тройственные страдания идут по пятам за живым существом. И никто не знает, когда с ним это произойдет. И если человек не предается, то, несомненно, эти страдания очищаются медленно. И кто хочет мягко, пожалуйста, кто хочет, у кого разума побольше. Итак, следующее. Результатом садханы, несомненно, появляется горячее желание перейти на следующую ступень, естественную ступень. Это стремление принять прибежище у гуру с вопросами, как ему следует жить, чтобы достигнуть исполнения указаний священных писаний. И этот уровень называется садачара. Если человек следует садхане, то у него появляется горячее стремление принять прибежище у гуру. Таким образом, если вы видите преданных, которые не хотят принять прибежище у гуру, Шрила Вайшванат Качакраварти Такур говорит, даже не сомневайтесь, что они не следуют садхана видхи. Они не следуют процессу садхана бхакти. Они что-то нарушают. Поэтому их горячее желание не появляется. И Кришна говорит, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. А раз не следуешь, то и желание что? И таким образом Шрила Вайшванат Качакраварти Такур говорит, сразу можно узнать мошенника. И я вам на этом семинаре буду рассказывать, чтобы вы были внимательны, потому что в вашем здесь обществе есть столько разных людей, которые пытаются что-то изображать из себя, кричать тут правду матку рубить, что-то там улучшать, но сами они даже не являются членами ИСКОН, но уже готовы выступить от имени ИСКОН. Потрясающе. Членство в ИСКОН – это очень глубокий тоже процесс. Кто такие члены ИСКОН? Я буду вам все это объяснять потихоньку. Потому что многие вообще сбиты с толку полностью своим ложным эго, вожделением и иллюзией. Глупцы. И самое страшное, что они утягивают с собой кого? Невинных. То есть, не знающих. Ладно, мы каких-то плохих утянули, а то невинных утягивают. Туда же. В глупость какую-то. Итак, следующее. Как результат садачары, человек переходит на следующий этап. То есть он получает какие-то указания от продвинутой личности, духовно продвинутой личности, и начинает исполнять их. То есть садхана еще плюс указания, наставления получает. И теперь режим дня и все остальное еще является наставлением. То есть чем заниматься и что делать, да? И как? Теперь двойное как бы сплетение. И когда человек начинает это делать, следовать этому всему, у него естественно развивается желание общаться и дружить с преданными Господа. Сильное, горячее желание находиться в обществе преданных, а не постоянно убегать и критиковать общество преданных. Сильное желание быть в обществе преданных. И с ними что? Шрила Вишванатха Чакраварти Хакур говорит, вы можете видеть мошенника, который в среде преданных, но что делает? Не стремится с ними дружить, а стремится их что? Критиковать. Поэтому он говорит, два показателя того, что человек следует садхане и наставлениям гуру. Он стремится быть только в обществе преданных, всегда с преданными, только с преданными. И всегда дружит с ними. Он видит их как самых хороших, самых лучших. Это естественный результат следования наставлениям гуру и садхане. Смотрите, как сложно обмануть. А все думают, надо какой-то экстрасенсор. Все уже, все отработано, Кришна дал полностью. Поэтому мошенника, раз, два, три, все. Вы сразу его разгадываете, если вы имеете это знание. Понимаете, да? Как важно это. Следующее. Как результат того, что человек общается с преданными, все время дружит, стремится дружить с преданными, и все время в кругу преданных, у него также появляется очень сильное желание служить садху. А преданные и являются кем? Садху. Но у него появляется очень сильное желание вместе с преданными удовлетворять какого-то старшего, вайшнава. либо гуру, либо какого-то представителя. То есть старшего вайшнава. Вместе удовлетворить какого-то старшего вайшнава. И Вишванатх Чакраварти Такур также это указывает. Совместно удовлетворить какой-то деятельностью. Как мы, допустим, распространяя книги, пытаемся удовлетворить гуру, да? Вместе там какие-то ученики все вместе что-то делают. Это очень важный аспект того, что человек следует процессу. Садху-санга. Садачара и садху-санга. Это четвертое. Третье садачара и четвертое садху-санга. Как результат садху-санги, такого общения, преданный стремится получить следующий этап развития его. Бхаджана-крия. Бхаджана-крия. Что это означает? Это означает выполнение практического преданного служения. Теперь он стремится получить непосредственно, лично, как вот что я должен делать. Вот иногда приходит человек, все, я уже следую садхане, уже делаю, что говорил Махарадж. Вот что я могу делать лично в обществе преданных? Какое служение? Food for life, food for money, книги распространять, мыть храм. Дайте мне служение конкретное, чтобы это было моей обязанностью. Все, вот это вот, именно это служение моя обязанность. Это называется баджана-крия. Баджана-крия. Баджана-крия делится на два уровня. На два уровня. Первый уровень, низший, называется аништхита. Аништхита значит неустойчивый. Аништхита или каништхита. Каништха, знаете? Неустойчивый. И второй, как результат благополучного перехода по этим ступеням аништхита, человек приходит ништхита. Ништха означает устойчивое преданное служение. Итак, аништхита неустойчивое и ништхита устойчивое. И начинается весь процесс с аништхита, неустойчивое преданное служение, практическое. То есть он начинает практически совершать служение для удовлетворения гуру, Кришны, вайшнавов и божества в храме. Для удовлетворения Шри Шри Нитая Нимай Сундры, Шри Прабхупады и преданных. Мы говорим каждый практически, что мы сделали практически. И читают. Было распространено две книжки, их распространила Гопапатни. Было распространено столько-то просада, их сделал тот. А что сделали другие? Они повторяли джапу и следовали наставлениям гуру. То есть баджана-крия, это практически что-то надо делать. Конкретно. Арджуна должен был сражаться на поле. Это его была баджана-крия. Но какая у него была? Он сначала начал аништхита, и потом ништха, а потом как начал сражаться, и уже у него там и вкус, и все и появилось. А потом уже в экстазе он бил. Он всех уже бил в экстазе, в горячей любви. Он любовно рубил уже потом. Према бхакти, джаха хойти. Итак, первой ступенью баджана крии называется этот уровень, на который всегда приходит живое существо. Несомненно. Он называется Уцахамай. Уцахамай. Слово «май», если вы помните, кто-то вот здесь спрашивал, почему все время «май», «май». «Май» означает влияние. Влияние. Уцахамай. Итак, это называется ложная самоуверенность. И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур там делает такое объяснение. Как глупый маленький сын брамана, который, научившись читать, едва научившись читать, думает, что он уже овладел глубокими познаниями. И он, когда что-то говорит, такое умное, пальчик так делает, он ищет к себе за это уважение, восхищение и почтение. Он думает, что он что-то такое умное говорит. Но у продвинутого преданного он вызывает только... Вот когда маленький сейчас вот здесь станет, что-нибудь начнет. Вот сейчас здесь ребенок начал на караталах шлепать. И хотел, чтобы его за это... Что? А? Похвалили. Но он только что делал? Он что только делал? Мешал. Мешал, правильно? Он только мешал. И вот эти все вот уцахамая, они только что... Когда они хотят нам проповедь улучшить... Хотят нам тут вообще не разобраться, как что. Это, несомненно, называется классический вариант. Какого уровня? И они, несомненно, только причиняют что? Одни беспокойства. Одни беспокойства. И этот уровень Шрила Вишванатха Чакраварти Такур как раз... И они еще за это себе ждут что? Уважение и почтение. Они знают, как улучшить служение браманов. Знают. Именно они знают. Васька, Колька, Валька, Лялька, Димка. Они, несомненно, знают, поскольку они уже продвинутые махатмы. Едва научившись читать, и то еще буквы-то путают. Это называется уцегамае, и человек может в этом ложном энтузиазме находиться очень долгое время. Если кто-то думает, ну, месяца два, и потом уже я на другой уровень. Нет. Жизни 20, и опять в маю. Как Прабхупада говорил, можно 10 тысяч жизней жить в храмах и повторять Хари Кришна, и никуда не продвинуться. А они думают, что это естественно они. Сегодня в Уцехе, а завтра уже, несомненно, к 5 я буду на следующий уровень передать. Такое ребячество, оно зачастую вызывает лишь сострадание и такой усмех. И когда они начинают слишком сильно причинять, вот что здесь, вот он вот начал, колотил, колотил, все терпели, терпели, и потом ему что сказали? Сначала им говорят, не пошел ли ты бы поиграть там? Сначала ему говорят, не пошел ли ты побринчи там? Потом говорят, нет, сначала ему говорят, ему сначала здесь сказать, тише. Ты как бы делай это, но делай тише. Потому что вот в твоем бринчане никто не нуждается. Но он-то, он уверен, что он улучшил все сейчас. Он сидит, калашматит, мальчишка. Искренне. Он маленький просто. И что вы, на него разозлитесь или что? Нет. Но, несомненно, он начинает причинять беспокойство. И папка, и здесь вот некоторые господа, они как бы все устроили так, что он переориентирован. Но если бы он продолжал, он сказал, молчать! И бринчать еще громче начал. Тогда бы ему сказали, ты глубоко не прав. Он бы дальше стал делать, что бы сделали? Но по заднице нет, это уже крайний метод. Это уже крайний метод. Из всех видов беззакония, Кришна говорит, я наказание. И мы идем. И здесь говорится, Господь Чайтанья не пришел убивать их, он им сострадает. Но иногда наказание и является чем? Состраданием. Иногда и наказание является состраданием. Итак, какое наказание Господь Чайтанья придумал для тех самых негодяев? Кто помнит? Они лишаются милости преданных. Это самое страшное наказание в эту эпоху. Они лишаются милости преданных. Итак, следующее. Как результат, если человек... Что же надо делать на этом уровне? Уцегамае. Человек помогает ему как раз витхи. То есть... Тот авторитет, под чьим руководством он служит. Если человек принимает витхи, то, несомненно, он успешно переходит на следующий этап. И от того, насколько он принимает витхи, зависит, как быстро он перейдет на следующую ступень. И эта следующая ступень называется тхана-тарала. Тхана-тарала. Резкие, очень резкие взлеты и падения. Неофита. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет так. Иногда то, что он понимает, по его мнению, он вдохновляется тогда, а когда он что-то слушает или что-то делает и не соображает, он раздохновляется. Иногда он повышенный интерес к обучению проявляет, но когда сталкивается с непониманием и с трудностью предмета, он к нему теряет интерес. Гана Тарала. Взлеты, резкие взлеты и падение неофита. Неофита. Что делать на таком уровне? Опять витхи. Авторитет. Авторитет. Делать так, как говорит авторитет. Человек переходит на следующую ступень. Она называется сомнение и непостоянство на уровне ума. То есть появляются сомнения и непостоянство на уровне ума. Называется виютха викальпа. Что это означает? Вдруг у человека появляется в уме такая проблема. Ну, жениться или предаться полностью? Жениться или принять саньясу? Нет, я думаю, что лучше жениться. Для моей духовной жизни будет лучше все-таки жениться. Нет. Я думаю, что все-таки принять саньяс. И начинаются проблемы. Я думаю, что мне надо жить в храме. Нет, все-таки я думаю, что для моей духовной жизни лучше жить вне храма. Нет, все-таки с другой стороны. И на этом уровне Виюдха Викальпа человек уже цитирует что? Правильно. Цитирует слова духовных учителей садху и шастр. Он знает цитаты. И он может знать 100, 200 и даже 333. И более. Шлок и цитат. Но не понимая их назначения, поскольку находится еще на этом, он их цитирует в соответствии со своим непостоянством ума. И он начинает. У него каждый раз появляется цитата по поводу того, чтобы жениться, и цитата появляется тут же мгновенно по поводу того, чтобы не жениться. Цитата, чтобы оскорбить, кому-то поправить старшего, и цитата, чтобы ему поклониться. И он не знает, как поступить. И он говорит, в башке моей, извиняюсь за выражение, в голове моей все перепуталось, я уже не знаю, в чем мы. Но иногда, если нету витхи, он очень хорошо знает, что надо делать. Как вы думаете, клеши, поскольку в его сердце, что он выбирает? А? Конечно, неправильный выбор. Неправильный выбор. И, несомненно, это причиняет ему еще большие страдания. Если он выскальзывает из-под руководства. Следующий этап, когда он благополучно переходит, поскольку под руководством, очень быстро минует этот этап, человек находит себя в очень таком странном положении. Он видит, что у него очень много привязанностей. И вот эта способность видеть, к чему вы привязанности, это уже достаточно продвинутый уровень. Это уже следующий уровень. Человек точно видит, что он привязан. И он знает, к чему он привязан. Кто-то к женщинам привязан, кто-то привязан к деньгам, кто-то там привязан к детям, ну и так далее. Знаете, разные. И он видит, как эти привязанности ему что? Миша, к сну привязан. Так спать охот. Понимаю. Ну как будто бы какая-то сила извне, она все равно меня заставляет. Я как бы понимаю, что надо так вот делать. Но как-то понимаю, что надо извиниться. А какая-то сила еще больше оскорбляю. И вот как-то вот он все понимает, как собака. Но ничего сделать не может. И он в этом понимании, поскольку он все-таки предался, называется, он объявляет войну своим чувствам. И этот уровень называется Вишая Сагара. Вишая Сагара. Он объявляет войну своим чувствам. И он говорит, все. Никаких чеченек. Вставать только столько. Никаких. Все. Что же происходит? Что же происходит? Когда он сам надумывает, что ему сделать. А поскольку на всех этих уровнях человек сам знает, как ему поступать. Вот вы наверняка замечали, как вы идете и говорите, да я-то себя знаю уже, что мне надо сейчас. Да? Вы даже к авторитету подходите и говорите, и мне сейчас надо вот так действовать. Он говорит, точно что ли? О, да, вы не находите? Так что давай, татасту. И бежит всем рассказать, что вы его благословили. На самом деле он это все выдумал сам. Значит, он вышел из-под руководства. И как только он выходит из-под руководства, говорится, он еще больше привязывается к тому, от чего пытался отказаться. Так заканчивается его Вишая Сагара полным поражением. Он еще больше привязывается к тем привязанностям, и те чувства привязанности еще больше увеличиваются, чем оно было, из-за того, что он сам, видишь ли, знает, как это сделать. Все. Он съехал, как говорится. Если все нормально, он сделал так, как ему сказал авторитет, он по науке сделал, это тапасия, потому что все время подключено что? Ложное эго. Шо я слепо буду повиноваться вам? Здесь должны проявлять потенцию и сознание. Вы слышали такие выкрики? Это вот они. Вот эти вот, извиняюсь за выражение, это они. Поэтому будьте осторожны. Иногда они поют глубокие песни, ночью особенно. Исполненные глубокого философского смысла, особенно когда их ослиха легнула, и этими песнями, говорится, причиняют только беспокойство обществу, международному обществу, сознание Кришны. У них все с любовью замешано, все их ура и не ура, у них все с тетеньками. Шерше ля фам. Или наоборот, у этих, у тетенек все. Даденьки. Там какие-то. Все у них с чувствами. Особенно, когда их легнет кто-нибудь. Почитайте про упады там, вы поймете, о чем. Где, когда, кого легают. И почему. Следующий уровень. Ниямакшама. Ниямакшама. Неспособность следовать принятым обетам и улучшить свое преданное служение. Когда человек находит, что его преданное служение не исполнено любви и преданности. Он говорит, с завтрашнего дня я начинаю читать джапу только у брахма мухурту. С завтрашнего дня будильник ставит. Все! С завтрашнего дня в 4, как штык, или в 4, или нет, он так думает, ну в 5-то точно уже. И встает в 7. И он говорит, теперь все экадыши сухой пост. До конца жизни. Сухой пост и 25 кругов джапы. До конца жизни. Каждый день на приветствие божеств. И ни одной критики в адрес авторитетов. Все. И он встает даже перед божествами. Гоудиндам Адибушам Хамахам Баджами. Он дает этот обет. Все, я решил. Но поскольку опять решил кто? Именно он. А он это кто? Лажняк. Это решил лажняк. То есть ум, язык и гениталии это решили за него уже. Все решилось уже за него. Особенно вот эта третья часть, она все время решает все. Очень здорово. Посмотрите, вы не находите это? Как все эти отношения, они как бы постоянно исходят откуда-то вот оттуда, с третьего уровня. Даже как бы не со второго и даже как бы не с третьего. А сильно влияют оттуда снизу на два верхних. Чувства, так называемые. Любовь. А все? И вот все время такое. Любовь. Как же без любовь? Все здесь движимо любовью. И они, вот это вот третий уровень, все время думают, что это и есть бхакти. Любовь. Если нет любовь, какой же такой, как будешь действовать? Женщин, я вас люблю. Итак, следующий называется нишьяма-кама. Кшама, вернее. Неспособность следовать принятым обетам и улучшить свое преданное служение. Если живое существо, вернее, человек преданный, опять вышел из-под руководства. И руководство не будет его доставать. Ну вышел, не хочешь давать сам. Ты же такой умный. И все время человек в этот момент, он говорит, какой он умный. Он все время говорит. И самое главное, что на этом уровне он уже писание знает, что больше. Он уже больше, он уже лекций столько наслушался, фильмов насмотрелся, он прочитал уже книжки все. На русском языке и на английском. Он уже труды Госвами, как правило, читает на этом уровне. Он уже знает комментарии Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати наизусть. Он уже знает, куда их подставить. Потому что третий уровень он всегда говорит, куда подставить что. Иногда второй, иногда первый уровень. Но когда сильно стукнут по голове, он говорит, и все уже от этого уровня. Но когда все хорошо, третий уровень сразу. Потому что когда мы не страдаем на языке и в уме, тогда свою силу набирает третий уровень. Когда здесь хорошо, и тут спокойно, сразу какое-то такое странное состояние. Что-то там такое. Любовь. Начинает подниматься любовь по чакрам. И бьет в голову. И чакра начинает вращаться, отвечающая за любовь. Вот это вот. Сахасрара. Тысячелепестковая. Она так начинает вращаться просто. Я прямо такую любовь ощущаю к этому человеку. Я так хочу его спасти от Кришны. Я хочу превратить его в полного идиота. В смысле бхакту. Своего бхакту. Я хочу превратить его в своего бхакту или в свою бхактину. Он будет моим пастушком. Или я буду его пастушкой. Так начинается. Следующий уровень. Если все нормально, преданный переходит на эту последнюю, шестую ступень аништхиты. Очень такой классный уровень. Называется Таранга Рангини. И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур описывает, когда в сердце преданного, поскольку он был успешен во всех этих уровнях, в его сердце прорастает росток бхакти. И поскольку бхакти так привлекательно, преданный становится носителем бхакти и источником бхакти. И он привлекает к себе других живых существ. То есть, если мы видим какого-то преданного, к которому все привлекаются, значит, в его сердце что? Появился росток бхакти. Но наряду с этим ростком проросли сорняки. Это пуджа. Это слава. Пришла слава к нему. Как это появляется? То артха, кама и пхукти, еще пока пхукти, стоят со сложными руками и только ждут его. Как, ну, щелчок не получается, видимо, не ждут. Еще не ждут. Его приказание. То есть весь этот росток бхакти он может употребить на чувственные наслаждения. То есть попасться на эту почесть и славы, на эти все побочные результаты его привлекательности. И таким образом лобха, лобха, пуджа и пратиштха. То есть пуджа это его прославляют уже как преданного. Факт он преданный, его прославлять начинают. И он начинает этим наслаждаться. Пратиштха это религиозность. Приходит религиозность, он может попасться на эту религиозность. Что значит религиозность? Что благодаря этой религиозности можно поправить любое материальное положение. Он может благодаря своей преданности поправить любое свое материальное положение. Он очень хорошо жить начинает в материальном и в духовном уровне. Такой как бы баланс такой наступает. А не так, что ему там картины надо продавать, там что-то еще делать. Он результат яги приходит. И вот на этом уровне, если он подумает, возомнит, что я теперь великий преданный, то он, когда мы становимся великим преданным, мы сразу выходим из-под... Правильно. В первую очередь, как только мы что-то о себе мним, мы выходим из-под руководства. И, несомненно, это становится причиной того, что мы так и не подошли к очень важному процессу и остались на уровне аништхита, неустойчивые все равно, поскольку падаем. И мы не подошли к самому важному процессу, одному из самых важнейших переходных звеньев к устойчивому преданному служению, который называется анартха невритти, очищение сердца от нежелательных качеств. Анартха невритти. Хари Кришна. Значит, завтра с утра мы с вами начинаем что? Анартха невритти. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Хотел, пожалуйста, вот, больше ясности внести вот, в эти две вещи, чем они отличаются, Гаурава Вишая Сагара и Нияма Акшама. То есть как он борется. Вот, Нияма. Война чувством. Там он чувство, он обнаруживает, что его чувства привязаны, и они мешают ему действовать. А в преданном служении, это значит, он в преданном служении видит недостатки, но не может его улучшить, поскольку опять действует сам. Сам, везде, где мы сами действуем, и Кришна почему говорит, если ты не станешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго, то что? Что? Ну, процитируй. Потеряешь себя. Кришна говорит, потеряешь себя. Поэтому на этих уровнях очень важно всегда оставаться в сознании Кришны. В сознании Кришны это означает, и вот почему Прабхупада здесь, мы сейчас с вами читали стих, он говорит, человек может быть необразован и даже некультурным с позиции общества, но может находиться в полном сознании Кришны. Что это значит, означает? Что он ничего не делает, что не удовлетворяет гуру. Даже при том, что он не образован и не культурен. Он в полном сознании Кришны. И такая личность, несомненно, должна считаться садху, Прабхупада пишет. Он садху. И вы от него можете получать садху санга. Это наука, а не сентименты крикунов и кликуш. И вот по моему мнению, как раз у вас не хватает такого образования, а не количества лекций и всего там, что там интересного. Мы сейчас с вами развиваем постепенно эти ступени, когда вы испытываете потребность в том, что на самом деле необходимо, а не забегаете куда-то туда, вперед. Когда впереди паровоза не бегите, пожалуйста. Потому что устанете, он вас раздавит. Пожалуйста, насчет баланса между материальным и духовным. То есть, вообще, Ну, если, конечно, он преданный, тогда нормально. Если он материально удачлив, как ты слышала, это нормально, если он преданный, конечно, и использует свое материальное положение для проповеди, то это на самом деле нормально и удача. Я знаю, как ты говоришь. Если бы я не знал, как ты говоришь, я бы не стал так говорить. Что-то ты так немножко расслабилась. Потому что противоречие поселилось какое-то. Поэтому как так? Если на самом деле человек материально обеспеченный, это означает, что он не предался из побуждения материального какого-то. Так ведь? У нас же все нищие, поэтому тут все это вот... А, деньги есть, бизнес. Вы не видите, как здесь много речи о чем? Дорогие преданные. Как вы думаете, о чем здесь все время разговоры только, а? Санкартинщики... Он беспокоится. Что мне делать? Джапа не идет. И он опять вам дает наставление. Какие-то указания. Как лучше это сделать? Как улучшить свое воспевание? Как что? Вот когда мама вас научила чистить зубы, вы теперь каждый день к ней приходите и спрашиваете? А если не справляешься? Вы не справляетесь с чистением зубов, вернее? Вот иногда ногти подстригать научили вас, и вы теперь... Правильно я подстригаю, не? Так если бы жалко научили... Ну сколько раз? Ну раз вы подошли правильно. Но потом вы уже не спрашиваете, вы сами уже знаете. Вас уже научили. Так же и преданном служении. Вы уже, может, бритва сломалась, вы уже идете. А что это? А как это? И вам тогда уже говорят, но вы уже каждый день приходите. Что-то случилось? Кого-то прорвало. Поэтому нет. Если даже вам... А что? У вас какие-то затруднения каждый день что-то спрашивать? Ну, вы не скажите, так что я сама с ним мешаю. Вы говорите, что мне надо делать самому. А что? Хорошо. Приведите пример простой. Вот утром встала, говорила в 5 встану, а встала в 6. Вот. Теперь надо бежать к авторитету и спросить, что я в 6-то встала? Да? Вы это имеете в виду? Вы это имеете в виду? Ну, конечно. Он скажет, я не знаю, наверное, поела чего-нибудь. Что? Уже получилось, все, дальше сама. Получил наставление? Конечно. Сама дальше. Это я уже не сама, это уже. Да. Вы получили наставление делать, и когда вы говорите, вот я испытываю такие трудности, он спрашивает, а как вы питаетесь, как вы то, что вы делаете? На ночь, в течение дня что вы делаете? И он говорит, я могу вам посоветовать. Вот я думаю, что причина вот в этом, из-за того, что вы не можете встать. Какое ваше состояние здоровья? Может быть, у вас какие-то конфликты? Он же тоже смотрит ваш темперамент, ваше окружение и так далее. То есть личностные взаимоотношения. Поэтому есть разные кураторы, они должны быть квалифицированы тоже так же. Иногда мы хотим, чтобы все наши жизни управляли, как шудры. Они всегда хотят кому-то себя вручить напрочь. Какой рукой сейчас? Нет. Мы должны свой разум тоже применять. Должны применять свой разум. Будхи йогаму пашритям отчитаксата тамбава. Разумом мы должны. Все это для того, чтобы мы разум проявили. Вот есть такие этапы в духовной жизни, как духовный учитель обучал своего ученика. Он говорит, помните, я вам рассказывал? Иди след в след. И он начинает идти след в след. А он ему что-то говорит. Он поворачивается и говорит, ну что я сказал? Он такой, так вы же сказали идти след в след. Он сказал, какой смысл идти след в след, если ты не слушаешь то, что я говорю? Он говорит, о, боже мой, ну вообще. Да? Каждый перешел через это. Еще вон, оказывается, чего ему надо. Дальше он идет. Идет след в след и слушает, что он говорит. Он разворачивается, бам. Тут раз, ты что? Он говорит, что я говорю? Ты что сделал? Подожди, успокойся. Обиделся, видишь ли? И он говорит, будь внимателен, поскольку в этой жизни нужно всегда быть бдительным. Поскольку когда ты на что-то концентрируешься, извне могут прийти проблемы. Ты должен всегда чувствовать, откуда еще слушать и идти след в след. Он говорит, о, что это? Вот вы сейчас примерно тоже говорите. Как это каждый день бегать? Потом он идет. И тот уже след в след слушает, что он говорит. И что смотрит, когда он дергается, он там почесался. Дальше идет. Потом он поворачивается и говорит, ну что ты думаешь по этому поводу? Это я еще и думать должен. Это я должен думать, я же вручил себе. Полностью вручил, ой, это как ошибши-то, ой. И что я думаю, я-то дурак предался, а мне еще тут и думать надо. О, я-то хотел быть собакой уже, все. Или кошкой, а тут думать надо, ой, проблема. Homo sapiens'ом надо быть. Я хотел просто быть теленком. В носу кольцо и за веревку тянут духовными, а я убираюсь. И тут попутно что-то делаю, еще глазки строю. Замуж тянут. Еще раз. Помните, да? Потом он говорит, еще думай, и он все это думал. И потом он сказал, вот мы пришли, теперь выбирай. И он говорит, ну это уж слишком. Я же думал. Еще выбирать я сам должен. Ну ты даешь. Тогда зачем нужен ты? Он говорит, потому что я тебя и научил правильно делать выбор. Иначе зачем ты шел след в след? Зачем ты слушал то, что тебе рассказывали? Зачем вся эта бдительность была? Зачем нужно было думать, если это не привело, что ты умеешь что? Правильно выбирать. И Кришна говорит, своим выбором все они показали, что они совершили столько грехов, что подписали себе смертный приговор. Таким образом, своим выбором мы видим, как мы следовали след в след, можно увидеть, как мы слушали, как мы были бдительными, как мы думали. Значит, мы все это не делали неправильно. В этом как раз авторитетность. Пожалуйста, еще вопросы какие-нибудь? Нет, не обязательно. Раз в году, может быть. Вот я служу под руководством раз в году. Вот я служу под руководством раз в году. А я вот раз в году. А почему не получается? А? Почему не получается? Как будто бы какая-то сила извне. Видимо, бхакти задавила. Что тут не понять? Не получается? Приходи и спрашивай. Найди себе авторитета и спрашивай. Найди тот, кто идет стабильно, и спрашивай у него. Как лучше? Не обязательно какой-то. У многих людей такое, когда слово подчинение, да. Это сколько у тебя в кармане денег? Вот столько только. Что у тебя новая рубашка? Отдай мне! Они думают, что руководство это что-то такое. Руководство это просто вы, как к врачу, все время руководствуетесь знанием того человека. У вас хорошие отношения с ним, и вы приходите к нему и говорите, заболел? Заболел. Тут болит, там болит, там болит. Помоги. А? Вот что вы делаете. А вы думаете, руководство это врач такой с таким шприцом за вами гоняется, а вы убегаете везде, как ночью, с такими кусачками во сне. Такой халат, такая шляпа, красный крест, такие клыки, шприц, капель. Заоперирую. У многих такое представлено, да? Я не думаю, что людям хочется чаще общаться. Надо быть квалифицированным в общении. Мы должны знать, что такое общаться. Общаться в гуне невежества, общаться в гуне страсти, общаться в гуне благости. И есть садху-санга. Это разные виды взаимоотношений. Я не думаю, что 300 человек и не с кем общаться. Я так не думаю никогда. Вот я сейчас получаю удивительное общение, потому что я общаюсь с преданными, разговариваю там. И я вот могу получить садху-сангу от Андрея, от Руслана, от него. Если я сконцентрирован на том, чтобы слышать Кришну, я могу услышать Кришну из его уст. Что мне надо? Как Билл Мангал Тхакур, он хотел услышать Кришну и услышал гуру из уст кого? Кого, Дима? Кого? А ты спрашиваешь, кого? Кого он услышал? Из уст Аркадия. Если вы медитируете, Кришна всегда ответит. Когда вы получаете общение, это нужно иметь еще квалификацию, как общаться. А когда вы общаетесь странным таким образом, беспокоите преданных, что-то от них требуете все время, говорите о их недостатках, это не общение. Здесь Прабхупада говорит, демоны всегда приходят беспокоить преданных. Мы можем как бы проявлять демоническую склонность просто. Свою нечистоту таким образом выявлять. И люди не думают, что мы продвинуты. Они видят, как мы недружелюбны и все время вносим какой-то переполох, какой-то раздор. Какой-то раскол. И Калли говорит, разделяй и властвуй. И я лично не допущу раскола здесь, в Красноярске. Поверь мне. Если хотите, давайте, сразитесь. Я не допущу здесь раскола. Я не дам Калли здесь поселиться. И говорится, когда в среде преданных вообще не начинается раскол, значит, пришел Калли туда, внутрь этой общины. А Калли что? Незаконный секс и вот все это. И золото. Деньги. Деньги, золото. Все четыре порока несут. И тогда Калли может прийти сюда и всех нас, разобщить нас. И мы будем вроде как в одной конторе, но все раскол произойдет. Понимаете, да? И тогда он будет над нами властвовать. Над всеми, уже не важно. Ты с этой стороны, ты с этой. Все вы с моей стороны, поскольку я не дал вам что делать? Сотрудничать. Для удовлетворения, конечно. Не беспокойтесь. Да. Кто это так считает? Что лидер Намахаты тоже? А, да, я говорю, некоторые считают, что раз... Да, не суть. Лидеров мы выбираем себе сами. Иногда мы выбираем по рекомендациям. Вот мой гуру Махарадж, допустим. Когда люди хотели у него найти прибежище, он говорит, я вам назову своих старших учеников, которым удалось меня удовлетворить. И он перечислил своих учеников. И он говорит, если вы хотите узнать, как меня удовлетворять и научиться этому, выберите кого-то из них, кем? Куратором, потому что они меня уже удовлетворяют. И значит, они знают и могут вас обучить. Так что, таким образом, делайте так, как они вам рекомендуют. И он перечислил и написал список. Так? Видели список? Написал список. Таким образом, и авторитет. Когда мы спрашиваем, а кому вы бы рекомендовали нам обращаться? И он называет несколько имен, допустим, 5-6. И также это не говорит о том, что вы не можете выбрать кого-то другого. Пожалуйста, выберите кого-то другого. Но цель должна быть одна и та же. Да, да, для вас. То есть кто вас может от Уцахи, Тхана Таралы, Вьюдха Викальпы, ну, по крайней мере, от двух ступеней вас спасти могут здесь многие. Очень многие. Не сомневаюсь. Или каких-то проблем. Они квалифицированы. Здесь инициированный и преданный любой может стать куратором. Любой. Но когда он, этот инициированный преданный, готовит вас по этим стадиям, ступеням. А не то, что он свои проблемы какие-то вам там выкладывает. Нет. Он должен вас проводить. Хотя бы вас довести до своей ступени. А не то, что обрушит весь свой неблагоприятный опыт на вас. Поэтому авторитет смотрит, что среди даже посвященных преданных, кто в здоровом настроении находится, в правильном его настроении. А кого мне надо беспокоить, пусть у него еще есть какие-то проблемки внутренние. Поскольку это этапы духовной жизни, и на очень даже высоких этапах жизни бывают проблемы. Мы знаем, как даже духовные учителя просят на год оставить их в покое. На год всех. Не только учеников. Просит вообще даже других гуру, дайте, предоставьте мне год отдохнуть, подумать, обдумать, разобраться во всем. Поэтому также и мы можем на каком-то уровне, на каком-то этапе немножко отойти в сторону, немножко разобраться, какие-то сложности могут появиться. А не то, что здесь какую-то развернуть, какую-то деятельность непонятную, цирк, шапито. Ложное эго, какие обеты принимает себя? Вот поскольку даже само слово ложное, значит, какие все обеты эти? Ложные. Оно не видит истинной причины того, что с ним происходит. Поэтому всегда сбито с толку. И поэтому оно теряет только еще больше. Поэтому оно, и вот этот нияма-кшама, это неспособность следовать принятым обетам. Это значит, мы приходим и говорим, как улучшить наше служение. И преданный может не сказать нам увеличь джапу или что-то. может попросить нас. Я слышал твою джапу, ты безобразно ее произносишь. Повторяй внимательно святое имя. И постарайся его повторять в ранние часы. Поскольку любое повторение, в любое время, если вы внимательно повторяете, это благо. Но поскольку живое существо находится под влиянием гун материальной природы, эти гуны могут беспокоить. Поэтому говорится, когда солнце касается земли, то появляется гуна страсти. И ум начинает беспокоиться. Когда человек уже продвинут, он может в любое, он может ночью повторять, может повторять вечером. Но когда человек еще под сильным влиянием, и на его ум очень сильно, я думаю, вы все заметили, как тяжело читать вечером, как тяжело даже днем читать, и как легко читать утром. Но утром трудно вставать. Легко читать, но трудно вставать. А некоторым так тяжело читать утром, и так легко вечером под телевизор или под кого-то. И иногда вообще так легко, еще легче ее не читать вообще. А просто... А еще легче всем говорить, что ты ее прочитал. Два круга прочитал, и говоришь 16. Но никто никого не сможет обмануть, потому что это наука. У вас должны появиться признаки того, что вы это делаете, как результат этого. И если мы видим, что признаков-то не проявляется, то хоть будет он себя двумя пятками в грудь с прыжка бить, он обманывает. Понимаете? Он обманывает. Это наука. С разбега, с прыжка, двумя пятками сам себе в грудь. Представляешь? Тудух! Поэтому авторитет он видит сразу. Кто следует, кто не следует. У кого настроение изменилось, у кого не изменилось. Несомненно. Потому что он сам работает над этими вещами. Что он квалифицирован? Он понимает, на каком этапе внешнему еще надо придавать большее значение, а на каком этапе надо уже погружать человека вовнутрь. И все вот эти распри – лишь признак вожделения, на самом деле. И в Бхагаватам говорится, сражаются только те, у кого равные вожделения. И вожделения нет у того, кто сражается по указаниям. Кого? Гуру. По указаниям гуру, если он сражается. Истинного гуру. Поэтому пандавы не хотели сражаться. Они сказали, да пусть они все заберут. Кришна сказал, нет, я хочу, чтобы вы сразились с ним. Они сказали, да мы не хотим. Он сказал, ну хорошо, тогда дружба между нами будет претерпевать различные стадии. И сказали, что? Нет, Кришна, все, мы будем сражаться ради тебя. И они сражались. Так и преданный. Он не хочет сам каких-то конфликтов. Зачем? Это же и так вся жизнь в конфликтах, еще с этими конфликтовать. Вот вы представьте, у вас и так вот у всех здесь куча всяких проблем, да, еще здесь с какой-то Федей, там какой-то Вовой, какой-то еще вон этих всех этих мудрецов, непосвященных махатм. Это же целое дело будет. И вы говорите, ой, да Бог с ними. Но кто-то приходит, ваш авторитет, который дорог вам духовной жизни и отношения с ними, он говорит, я говорю, они посягают на принципы религии, они посягают на эту здоровую атмосферу. Это уже дхарма. Защита дхармы должна быть. Сражайтесь. Вы должны поставить их на место. Вы должны с ними найти общий язык или что-то. Он вам говорит, наставляет вас. Или он может сказать, не общайтесь с ними вообще. Выказывайте им, Хари Кришна. И не общайтесь с ними. А вам так охота общаться. И вы выбираете, или то, или это. И своим выбором показываете. Разное есть. Я так как бы частично, не надо думать, что это как бы... В каждом отдельном случае разные могут быть указания в соответствии с проблемой. Вот был такой случай, один преданный очень сильно беспокоил в Иркутске. Очень сильно беспокоил преданных. И вопрос стал как бы о том, чтобы его запретить ему посещать храм в течение года. Он собрался и поехал в Москву. И там жаловаться начал. А кто запретил-то? Естественно, я. Он там так жаловался, туда-сюда. Но они не знали, что перед тем, чтобы это сделать, я всегда получаю одобрение кого? И потом я просто представил, что делал этот человек с позиции своего видения и с позиции знания. И они сказали, извините, Лакшми Нарайана, это было правильно. А тот человек развернул такую активную деятельность, он так гневался, все пытался тоже все улучшить. А сам даже джапу-то не повторял. Оскорблял преданных постоянно, беспокоил. Тысячу раз с ним поговорили, бесполезно. И иногда приходится к таким лишать общения. Но он пришел и сказал, почему? Я сказал, как ты вот те-то условия выполнишь? Приходи, мы все будем счастливы. Обратно, вливайся в наш коллектив. А он был, кстати, посвященным. Сколько было разных здесь историй. Куда более могущественные активные личности. Так что, если вы хотите попробовать что-то, у вас желание острых ощущений есть, давайте. Как правило, не так много преданных, которые конфликтные. Их не так много. Бывает один-два человека, которые все мутят. Да? Вы знаете, да? В любом коллективе, даже в материальной жизни, посмотрите. Всегда, как вот есть даже такая поговорка какая-то, что-то там насчет. Как там, как она? Нет, еще кто-то там что-то портит. Один кто-то портит. Что делает? Как еще раз? Ага, понятно. Надо запомнить. Паршивая овца все стадо портит. Это что такое паршивая овца? Она что делает? Шерсть плохая. Она болеет, наверное. Бывает больная какая-то. Болеет или еще что-нибудь. Нет, это шутка, вы не обижайтесь. Я шучу. Потому что мы за то, чтобы всех вылечить. Но мы не хотим, чтобы пациенты наглели. Если кто-то пришел лечиться, надо лечиться, а не сбрасывать таблетки в унитаз и потом кричать. Обманщики, их метод не работает! Вот смотрите, вы-то... И ты молчи, тебе тоже плохо. Смотрите, как мне-то тяжело. Если вы чему-то не следуете, то беспокойства в вашем уме только будут нарастать. Потому что мантра — это освободить ум. А когда нет мантры, правильно еще, то ум только еще больше начинает что? Беспокоиться. И они пытаются эту пустоту чем-то заполнить, и они такие очень активные становятся. В каких-то гадостях. В каком-то расколе, в раскольническое настроение, критика и все это. Какие-то недостатки, все скрывают и вскрывают, все вскрывают и вскрывают. Мы только тут заровняли, они опять раз и вскрыли, и указали. Мы опять заровняли, они опять вскрыли и указали. И так наша жизнь была поглощена. Они вскрывали, а мы для их удовлетворения заравнивали. А где же Кришна? А про Кришну мы из-за них забыли, поскольку стали служить им. Они нам указывали, и мы тут же исполняли. Они опять указывали, и мы тут же опять бежали делать. Нет. Мы должны очень хорошо понимать, чьи указания о недостатках мы должны. У нас есть авторитеты, которые приходят и говорят, вот здесь нужно получше сделать, вот здесь так. Здесь бы вам неплохо было пригласить вот таких, здесь бы вам неплохо было пригласить того. Вот мне лично так говорят. GBC. Что такое GBC? Ну-ка расскажи. Димка, расскажи-ка, что такое GBC. А? Давай, ты у нас Махатма, от имени Красноярской Ятры. Вот Дима ко мне звонит и говорит, я звоню от имени Красноярской Ятры. Поднимите здесь руку, от чьего имени он ко мне звонил. Поднимите руку, пожалуйста. Это от какой Ятры, Дим? Чего молчишь? Там ты очень говорил много. Ты говорил именно эту фразу. От имени... Я спросил, это от какой Ятры? И ты мне начал перечислять эту Ятру. И перечислил сколько человек? А потом сказал, ну я устал, больше что, всех перечислять? Но перечислил сколько человек? А? Кстати, ты там тоже был. Ятра. Так что ты там с той Ятрой. У нас есть авторитеты. Мы с ними согласовываем. Согласовываем. Такова позиция ИСККОНа. Таковы законы ИСККОНа. мы сообщаем, говорим, как бы вы ни против были, или как нам сделать, вот у нас такое положение. Мы постоянно сотрудничаем, мы не говорим никому против, мы говорим о том, что у нас сейчас то-то, то-то, такие-то планы, что нам делать, или у нас такое-то ослабление в этом направлении, что бы вы нам посоветовали. Или приезжают махараджи, общаются с нами и говорят, мы бы вам посоветовали, вот мне лично говорят, Лакшми Нарайан, мы посоветовали вот тех-то проповедников пригласить, такого-то, такой-то семинар, прослушать то-то, то-то. Почему бы нет? Зачем нам что-то выдумывать? Мы спрашиваем, как бы нам улучшить эту обстановку, эту атмосферу. И есть куда более квалифицированные личности, которые могут выступить от имени ИСКОН, поскольку они его и представляют. Есть законодательный орган ИСКОН, как называется? GBC. Они ответственны за всю деятельность. Вот, допустим, Бхакти Вапаа Махарадж и Бхакти Читани Махарадж полностью ответственны за все, что здесь происходит, как GBC. И также, кто за это, за все, что здесь ответственно происходит? Я ответственен перед ними. Поэтому мы согласовываемся всегда, что, как, где, почему. Это не то, что я против или нет. Я должен им сказать, как вы считаете, это нормально? Вот есть предложение от преданных. Они спрашивают, а ты-то как? Поэтому я должен свое еще мнение написать. Каковы наши проповеднические планы? Постоянно мы говорим об этом. Постоянно. Может быть, вы об этом не знаете, кто-то. Это так? И потом мы планируем, что кого-то включить, кого-то пригласить. Тот человек, у него времени есть, он приедет. Нету времени. Но все делается нормально, без всяких ложных представлений, каких-то проблем. И не надо выдумывать, что кто-то там против кого-то. Мы против, когда здесь начинается бардак, что кто-то на себя берет ответственность, посягая на долю другого. Какие-то письма, тенденции писать от имени храма. Это все продолжается. Ты можешь лично от своего имени делать это. Но если здесь от имени храма, здесь может одно лицо только писать. Кто? Президент храма. Или что? Совет храма. По предложению преданных совет решил написать письмо, и он пишет. Или президент храма. Или тогда все преданные пишут письмо, и все подписывают его. Против. Мы обращались к президенту, он неоднократно, он ни черта не соображает. Или мы его очень уважаем, но он лох. И мы на самом деле, и там перечень такой, все инициированные преданные. А то инициированного преданного ни одного, или там один, который толком сам даже не понял, что там творится. Его туда примешали, а он даже сам не знал, что что-то. Меня спросили, а что, я с удовольствием прослушал. А что там, какая проблема, что ли? Так ведь? Вот я так и знал, что Шридам он так туда попал. А и остальные тоже. И там, как правило, один или два инициаторы. Инициаторы, показать наши недостатки. Всегда так. Но я так не думаю. И у GBC совершенно иное мнение. Какова обстановка в Красноярске и в Восточном регионе? Вы хотите знать, какова по их оценке здесь обстановка? А? Да. У нас очень хорошая обстановка. Очень здоровая. По сравнению со многими выдающимися местами. Ты знаешь об этом, Субал? Ты это от кого слышал? А? Ну, от гуру своего не слышал случайно? Ну, вот. Поэтому зачем нам слушать, кто там что-то сказал? Мы должны гуру, шастры, садху. Поэтому мы, естественно, хотим, чтобы к нам приезжали, но мы должны это на самом деле реально распланировать в соответствии с нашими возможностями, нашими проблемами и так далее. Что, как, когда, какую тему, каким образом все. Это ж не просто так, с бухты-барахты. А как он может знать, о чем тут проповедовать? машины забегут. Несерьезно. Поэтому прошу вас, вот вас всех, дорогие мои, делайте как можно все спокойнее и авторитетнее. Спокойно. Без вот этого надрыва какого-то. Спокойно. Соберитесь. Даже если надо решить какую-то проблему, вы видите, не... обратитесь к авторитетам. Давайте соберемся, обсудим. Спокойно, в нормальной обстановке, соблюдая нормальные правила предписания. Вот есть такая обстановка. Ответьте, дорогие, почему так происходит? Может быть, нам вот у нас есть такое предложение. Поскольку мы испытываем то-то, то-то. Давайте мы возьмем на себя это, вы возьмете на себя это. Как вы считаете? Нет, вот про парижский. Хорошо, давайте еще раз попробуем эту сбалансировать. Мы как бы... Младший преданный, как бы он согласен всегда на предложение старшего, поскольку он что, смиренен? Хорошо, еще раз. Но это опять не произошло. Тогда мы говорим, дорогие старшие вайшнавы, мы еще раз попытались, но опять этого не было. Давайте все-таки попробуем. Наше мнение таково, и уже... количество преданных, которые так считают, растет. Понимаете, да, как это делать? И потом раз-раз делается. И смотрим, улучшилась ли ситуация, или она что? Еще больше ухудшилась, или что-то еще. И, несомненно, должны быть опытные люди. Опытные люди. Поэтому говорится, то, что в одном месте нектар, что? То, что для одной личности яд, для другой нектар. Так это? Несомненно, это так. Несомненно. Хари Кришна, большое вам спасибо, что вы в такой духоте просидели 2 часа 18 минут. Слушаете? Большое спасибо за ваше стремление, за ваше смирение, за ваше терпение. Хари Кришна.